Даниловский благовестник. Добротолюбие. Святой Марк Подвижник. К тем, которые думают оправдаться делами. Читает благочинный Данилова монастыря архимандрит Лука Пинаев. В нижеписанных главах худость веры тех, которые внешне только живут право, обличается теми, которые точно веруют и верно знают истину. Господь, желая показать, что при всем том, что всякая заповедь обязательна, всыновление, однако, ж даровано людям, его кровью говорит: «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко рабини ключими есть мы, ибо еже должни бехом сотворить и сотворихом». Посему Царствие Небесное не есть возмездие за дела, но благодать Владыки, уготованная верным рабам. Раб не требует свободы, как возмездие, но благоугождают, как должник, и ожидает ее, как благодати. Христос умре грех наших ради по Писаниям, и тем, которые добрые Ему служат, дарует свободу. Ибо говорит: «Добрый рабе, благий и верный, а мали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». Тот еще не есть верный раб, кто утверждается на одном голом знании, но кто верует послушанием Христу, даровавшему заповеди. Чтущий Владыку творит повелеваемое, и если погрешит в чем или прислушает его, терпит как должное, что за это найдет на него. Будучи любознателен, будь и трудолюбив, ибо голое знание надымает человека. Искушение, неожиданно с нами случающееся, по смотрению Божию, научают нас быть трудолюбивыми и невольно влекут к покаянию. Находящее на людей прискорбности – суть порождения их собственных худых дел. Но если мы перетерпим их с молитвой, то опять получим приращение благ. Некоторые, быв похвалены за добродетель, усладились тем и подумали, что это слащ тщеславия их есть утешение свыше. Другие, быв обличены в грехе, возболезновали, и это полезное болезнование сочли действием злобы врага. Те, которые ради подвигов своих возносятся над не совсем родивыми, верно думают оправдаться внешними делами. А мы, которые, утверждаясь на одном голом знании, уничижаем малосведущих, бываем гораздо неразумнее их. Знание без дел по нему еще не твердо, хотя бы было и истина. Всему утверждением служит дело. Часто от нерадения о деле омрачается и знание относительно его. Ибо какие делания совсем оставлены в небрежении, о тех и памятования мало-помалу исчезнут. Писание для того внушает нам познавать Бога разумом, чтоб право служить Ему делами. Когда исполняем заповеди явно, то хотя соответственно тому получаем от Господа особенное что-нибудь, но пользу приемлем по цели нашего произволения. Желающий сделать что-либо и не могущий, есть пред сердцеведцем Богом как бы сделавший. Это должно разуметь как в отношении к добру, так и в отношении ко злу. Ум и без тела делает много доброго и худого, а тело без ума ничего такого делать не может, ибо решение свободы предшествует деятельности. Одни, не исполняя заповедей, думают, что веруют право, другие, исполняя их, ожидают царствия как должного возмездия, те и другие погрешают против истины. Награда рабам не обязательна для господина, но опять и те, которые неправо служат, не получают свободы. Если Христос за нас умер, и мы не к тому себе живем, но умершему за нас и воскресшему, то явно, что мы обязались служить Ему до смерти. Как же можем усыновление считать должным воздаянием? Христос есть владыка по естеству и владыка по домостроительству спасения. По элику и создал Он нас, несущих, и Своей кровью искупил умерших грехом и даровал благодать тем, которые так веруют. Когда слышишь слова Писания, что Господь воздаст каждому по делам его, то не думай, что дела сами по себе достойны гиены или царствия, но что Христос воздаст каждому по делам неверия в Него или веры, как Бог-Создатель и Искупитель наш, а не как соразмеритель вещей, то есть дел и наград. Мы, сподобившиеся бани покибытия, совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты. Всякое доброе дело, которое делаем мы естественными нашими силами, хотя удаляет нас от противного ему худого дела, но без благодати не может приложить нам освящение. Воздержный удаляется от чревоугодия, нестяжательный – от любоимания, безмолвный – от многословия, чистый – от пристрастия к удовольствиям чувственным, целомудренный – от блуда, довольствующийся тем, что есть – от серебролюбия, кроткий – от встревожения, серчания, смиренномудрый – от тщеславия, послушливый – от поперечения, самообличительный – от лицемерия, равным образом и молящийся удаляется от безнадежия, нищий произвольно от многостяжания, исповедник от отречения, мученик от идолослужения. Видишь ли, как всякая добродетель, совершаемая даже до смерти, есть не что иное, как удаление от греха. Удаление же от греха есть дело естества, а не то, за что воздано может быть царствием. Человек едва сохраняет то, что ему естественно. Христос же крестом дарует усыновление. Есть заповедь частная, есть заповедь общая, всеобъемлющая. Ибо инде повелевается подавать неимущим по частям, а инде заповедуется отречься сразу от всего своего имения. Есть действие благодати, неузнаваемое младенцем по духовному возрасту, и есть действие злобы, врага, похожее на истину. Хорошо не слишком засматриваться на такие действия ради возможности обмана и не проклинать их ради того, что может быть тут истина, но все с надеждой приносит Богу, ибо Он знает пользу того и другого. Желающий переплыть мысленное море долго терпит, смиренно мудрствует, бденничает, воздерживается. Если же понудится войти в этот подвиг, без сих четырех, то измучит только сердце, а переплыть не может. Безмолвие есть отсечение всего злого. Если же оно и четыре те добродетели присоединит к молитве, то нет лучшего пособия и кратчайшего пути к бесстрастию, как оно в таком устройстве. Нельзя обезмолвиться умом без тела, не разорить средостение их без безмолвия и молитвы. Плоть походствует на духа, а дух на плоть. Ходящие же духом похоти плоти не совершают. Молитва не совершенна без мысленного взыскания. Нерассеянно вопиющий ум слышит Господь. Нерассеянно молящийся ум сокрушает сердце. Сердце же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И молитва называется добродетелью, хотя она есть мать добродетелей, ибо порождает их через сочетание со Христом. Что ни сделаем без молитвы и благой надежды, то после окажется вредным и, по крайней мере, несовершенным. Когда услышишь, что будут последние первые и первые последние, то разумей сие об имеющих добродетели и имеющих любовь. Ибо любовь, хотя по порядку последняя есть из добродетелей, но по достоинству она первая из них всех, и позади себя оставляет все прежде ее родившиеся. Когда возымет уныние, во время ли молитв или от многообразных стужений врага, приводи на память исход и лютые мучения. Лучше, впрочем, прилепляться к Богу молитвой и упованием, чем воспоминать о внешнем, хотя бы оно было и полезное. Никакая добродетель одна сама по себе не отверзает естественной нашей двери, если все они не будут последовательно зависеть одна от другой. Тот невоздержник, кто питается помыслами, ибо хотя бы они были и полезны, но полезнее надежды быть не могут. Всякий грех есть к смерти, коль скоро не очищен он покаянием. О нем, если и святый помолится за другого, услышан не будет. Правильно кающийся не засчитывает труда своего за прежние грехи, но умилостивляет им Бога. Всякое добро, какому способно естество наше, мы должны были делать ежедневно. Что же воздадим мы Богу за прежде наделанное зло? Сколько бы мы сегодня не приумножали добродетели, это есть лишь обличение нашего прежнего нерадения, а не воздаяние Богу за то. Сокрушающийся душевно, кто скорбит о грехах, а телесно упокоивающийся, кто тело во всем удовлетворяет, подобен телесно себя озлобляющему, кто отказывает во всем телу, а умом рассеивающемуся. Произвольная в обеих сторон прискорбность, то есть телесная и душевная, взаимно содействует одна другой, душевная телесной и телесная душевной. Разъединение же их бывает хуже и тяжелее, их тяготы. Велика добродетель терпеть постигающая нас и, по слову Господа, любить ненавидящего нас ближнего. Знак нелицемерной любви есть прощение обид. Так Господь возлюбил мир. Невозможно от сердца простить чьи-либо проступки без истинного ведения, ибо оно каждому показывает, что постигающее его есть его собственное. Ничего не потеряешь ты из того, что оставил для Господа, ибо в свое время оно придет к тебе многократно умножено. Когда ум забудет о цели благочестия, тогда явное дело добродетели становится бесполезным. Если всякому человеку вредно злосоветие, не чужое, а отсутствие благоразумия своего, тем паче тем, кои восприяли строгую жизнь. Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела. За трудами о благочестии, подвижническими, последует заступление. Это можно узнать из закона Божия и совести. Один принял помышление и без рассмотрения удержал его, другой же, приняв, проверил его истиной. Спрашивается, кто из них поступил благочестнее? Терпеть скорби и не обвинять сторонних людей в своих бедствиях есть истинное ведение. Делающий добро и ищущий воздаяние не Богу работает, а своему хотению. Согрешившему нельзя избежать воздаяния иначе, как соответствующим греху покаянием. Иные говорят, что мы не можем делать добра, пока действенно не воспримем благодати Святого Духа. И это неверно. Те, которые произволением всегда расположены к самоугодию, отказываются делать и то, что под силу им, под тем предлогом, что нет помощи свыше. Крестившимся во Христа таинственно даровано уже благодать, но воздействует она ощутительно по мере делания заповедей. Хотя благодать сия не перестает помогать нам тайно, но в нашей состоит власти делать или не делать добро по своей воле. Во-первых, оно боголепно возбуждает совесть, отчего и злодеи, покаявшись, благоугодили Богу. Опять она же сокрыта бывает в поучении ближнего. Бывает, что иногда она последует за мыслью во время чтения и научает ум свой истине посредством естественного следствия из той мысли. Итак, если мы не будем скрывать всего таланта в таких и подобных частных случаях даемого, то есть будем следовать тому, что внушает благодать, то действительно внидим в радость Господа, сподобимся действенной благодати. Ищущий, чающий получить действенности Святого Духа, прежде делания заповедей, подобен купленному за деньги рабу, который в то время, как его только что купили, ищет, чтобы вместе с уплатой за него денег подписали ему и свободу. Кто уразумел, что внешние бедствия бывают по правде Божией, тот, ища Господа, нашел ведение с правдой. Если будешь, согласно Писанию, содержать в уме, что по всей земли судьбы Господни, то всякий случай будет для тебя учителем богопознания. Всякий встречает должное, что заслужит по внутреннему своему настроению, по подробности соответствия внешних случайностей, внутреннему состоянию каждого, ведает один Бог. Когда потерпишь какое-либо бесчестие от людей, приведи поскорее на ум воздаяние славы, я же от Бога. И будешь таким образом и в бесчестии без печали и смущения, и в славе, когда придет верен и безукоризнен. Будучи хвалим народом по благоволению Божию, не примешивай от себя намеренно к смотрению Господню ничего показного, чтоб не изменилось все, и ты не испытал противоположного посрамления. Семя не прорастет без земли и воды, и человек не получит пользы без произвольных трудов и божественного заступления. Нельзя без облака пролиться дождю и без доброй совести угодить Богу. Не отрекайся учиться, хотя бы ты был очень мудр, ибо Божие устроение полезнее нашей мудрости. Когда по позыву какого-либо самоугодия сердце сдвинется с места в самоутруждение, тогда, подобно очень тяжелому камню, двигшемуся с места по скользкому склону, бывает неудержимо. Как неопытный теленок, бежа от травы к траве, попадает на место обоюду, справа, слева, стремнистое, так бывает и с душой, мало-помалу обманываемой помыслами от своего устроения и внимания. Когда ум, укрепившись в Господе, отвлекает душу от долговременного худого навыка, тогда сердце, как палачами бывает, казнимо умом и страстью, влекущими его туда и сюда. Как плывущие по морю в надежде прибытка охотно переносят солнечный зной, так ненавидящие зло любят обличение, и те борются с ветрами, и эти со страстями. Как бегство в зиму или субботу причиняет болезнь телу и осквернение, собственное унижение душе, так восстание страстей в устарелом теле и душе, освященной в лице священного сана. Никто столько ни благ и ни милостив, как Господь, но не кающемуся, и Он не оставляет грехов. Немало нас таких, что печалимся о грехах, а причины их охотно лелеем в себе. Крот, роющийся под землей, будучи слеп, не может видеть звезд. И неверующий Богу относительно временного не может веровать и относительно вечного. Как благодать прежде благодати дарована от Бога людям ведение истины, которое причастников своих прежде всего научает веровать в даровавшего онное. Когда грешная душа не принимает находящих прискорбностей, не вразумляется ими, тогда ангелы говорят о ней: «Врачевахом Вавилона и не исцеле». Ум, забывающий истинное ведение, ведет с людьми войну за вредное себе, как за полезное. Как огонь не может укоснеть в воде, так и скверный помысел в боголюбивом сердце. Ибо всякий боголюбивый и трудолюбив, самоохотный же труд, естественно, есть враг похоти. Страсть самоохотна, возвращенная в душе делом, после насильно восстает в любителе своем, хотя бы он того и не хотел. Непроизвольных помыслов любим мы причины, отчего они и приходят, а произвольных, очевидно, любим и самые предметы. Самомнение и кичение — суть причины хулы, сребролюбие же и тщеславие — немилосердие и лицемерие. Когда дьявол увидит, что ум начал молиться из сердца, тогда наводит великие злохитрые искушения, а маленьким добродетелям не станет он мешать большими нападками. Закоснение помысла обличает пристрастие человека, скорое же истребление его означает брань и сопротивление. Есть три мысленных места, в которых входит ум, изменяясь сам в себе: естественное, сверхъестественное и противоестественное. Когда вступит он и в свое естественное место, тогда находит себя виновником злых помыслов и причиной страстей и исповедует Богу грехи свои. Когда же бывает в противоестественном месте, тогда забывает он о правде Божией и воюет с людьми, как с обижающими его неправо. А когда возведется в сверхъестественное место, тогда находит в себе плоды Духа Святого, который указал апостолу: «Люби, радость, мир» и прочее, и знает, что если предпочтет телесные заботы, то пребывать там не может, и вышедший оттуда впадает в грех и в последующие за ним скорбные случайности, хотя не вскоре, но в свое время, как ведает про то правда Божия. Ведение каждого настолько бывает истинным, насколько подтверждает его кротость, смиренномудрие и любовь. Всяк православно крещенный получит таинственно всю благодать, ощутительное же удостоверение в том получает, наконец, по мере исполнения заповедей. Заповедь Христова, добросовестно исполняемая, по множеству болезнований сердечных, дарует и утешение, впрочем, то и другое бывает в свое время. Во всяком деле имей присущую молитву, так как ничего не можешь сделать без помощи Божией. Нет ничего сильнее молитвы к стяжанию содействия Божия, и ничего нет полезнее я для благоугождения Богу. Все делание заповедей в них заключается, ибо ничего нет выше любви к Богу. Непарительная молитва есть знак боголюбия в пребывающем в онной. Нерадение же о ней и парение во время ее есть знак любосластия, пленения сердца чем-либо, кроме Бога. Кто бесскорбно совершает бдение, долготерпит и молится, тот причастен действенности Святого Духа. Но и тот, кто хотя чувствует прискорбность во время сих деланий, но охотно силой воли вытерпливает их, скоро получит заступление свыше. Одна заповедь, как сказано, выше другой, так и вера бывает одна тверже другой. Есть вера от слуха по апостолу, и есть вера уповаемых извещения. Хорошо словами пользовать вопрошающих, но лучше содействовать им молитвой и добродетелью, ибо посредством сих последних, приносящий себя Богу, помогает и ближним, сам сподобляясь помощи. Если хочешь кратким словом воспользовать любознательного, укажи ему молитву, правую веру и терпение всех прискорбных случайностей, ибо всякое прочее добро приобретается посредством их. относительно чего возложил кто все упование на Бога, из-за того не будет уже он бороться с ближними. Если все невольное имеет причину в произвольном пописанию, то никто столько не враг человеку, как сам он. Всех зол предводитель есть неведение, второе же по нем есть неверие. Беги от искушения терпением и молитвой. Если же помимо этих будешь сопротивляться ему, то оно сильнее станет нападать. Кроткий по Богу из мудрецов мудрец, и смиренный сердцем из силачей силач, поилику они несут иго Христово разумно. Что без молитвы говорим мы или делаем, то впоследствии оказывается или погрешительным, или вредным, и без ведома нашего обличает нас делами. По делам, словам и помышлениям праведен только один. И через веру, благодать и покаяние много праведников. Как кающемуся не свойственно высокомудрствовать, так произвольно грешащему невозможно смиренномудрствовать. Смиренномудрие не есть осуждение совести, но благодати Божией и его благоснисхождение исповедание. Что вещественный дом для общего воздуха, то мысленный ум для божественной благодати. Насколько выбросишь вещества, настолько войдет, и насколько внесешь, настолько удалится. Вещество домашнее – сосуды и снеди, а вещество ума – тщеславие и самоугодие. Широта сердца есть упование на Бога, а теснота его – забота житейская. Благодать Духа едина и неизменна, но действует в каждом, как хочет. Как дождь, излившись на землю, питает и поддерживает в растениях свойственное им качество, в сладких сладость, в терпких терпкость, так и благодать, наитствуя сердца верующих, сподобляет их воздействие своих, сообразно с их добродетелями, сама в себе не изменяясь. Алчущему Христа ради бывает она пищей, жаждущему – сладким питьем, зябнущему одеждой, труждающемуся успокоением, молящемуся извещением, что молитва услышана, плачущему утешением. И так, когда услышишь слова Писания о Святом Духе, что Он седе на едином коем жда из апостолов, или что Он взыде на пророка, или что Он действует, бывает оскорбляем, угошаем, раздражается, так же, что одни имеют начаток Духа, другие же исполнены Духа Святого, то не думай так о Духе, будто в нем бывает такое раздробление или приложение, или изменение. Но веруй, как прежде сказали мы, что он не приложен, не изменен и всемогущ. Посему и в воздействиях своих он и пребывает одним и тем же, и всякому боголепно уделяет подобающее. Он, подобно солнцу, всецело излился на крещенных, но каждый из нас просвещается по той мере, как, возненавидев омрачающие его страсти, истребляет их в себе, а насколько оказывается любящим их, настолько омрачается. Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их, а расположенный к сим причинам и нехотя борим бывает страстями. Когда действует в вас злые помыслы, будем обвинять в том самих себя, а не прародительский грех. Корни помыслов – суть явные грехи, которые каждый из нас совершает руками, ногами, устами. Невозможно, чтобы тот беседовал со страстью в уме, кто ненавидит причины ее. Кто станет беседовать с тщеславием или он презирает посрамление – кто будет смущаться бесчестием, если он любит уничижение? Кто согласится на угодье плоти, если он имеет сердце сокрушенное и смиренное? Кто станет заботиться о привременном или вести из-за него войну, если он верует во Христа? Отметаемый кем-либо, и ни словом, ни мыслью, не вступающий в прю с отметающим, приобрел истинное ведение и являет твердую веру Владыке.

Кто с послушанием и молитвой борется со своими хотениями, тот искусный борец, удалением от чувственного, явно показывающий мысленную борьбу. Кто не соглашает воли своей с волей Божией, тот спотыкается в собственных своих начинаниях и попадается в руки врагов. Когда увидишь двух грешников, имеющих любовь друг к другу, то знай, что они друг другу помогают в самоугодии. Высокомудрый, гордый и тщеславный удобно примиряются друг с другом, ибо тот хвалит тщеславного, который рабски пред ним преклоняется, а этот величает высокомудрого, который часто его похваляет. Боголюбивый слушатель в обоих случаях получает пользу, когда говорят с похвалой о его добродетелях, он еще более делается к ним ревностен, а когда обличают его худые дела, он понуждается к покаянию. Надлежит нам сообразно преуспению и житие иметь, а по житию должно нам возносить к Богу и молитву. Хорошо, конечно, содержать главнейшую добродетель и ни о чем по частям не заботиться, ни о чем по частям не молиться, но только искать Царствие Божие по слову Господню. Но если мы заботимся еще о каждой потребности, то должны о каждой и молиться, ибо кто без молитвы что-либо делает или о чем печется, тот не доводит благоуспешно до конца дела своего». И это-то значит, сказанное Господом, «Без меня не можете творить и ничего же». Кто пренебрегает заповедь о молитве, тот впадает в самые неуместные прислушания, из коих одно пересылает его к другому, как узника. Кто благодушно принимает настоящие прискорбности, воодушевляясь надеждой будущих благ, тот обрел ведение истины и удобно избавиться от гнева и печали. Кто за истину принимает поругание и бесчестие, тот шествует апостольским путем, взяв крест и узами облажен будучи. Кто же без сего покушается внимать сердцу, тот прельщается умом и впадает в искушение и сети дьявольские. Борющемуся ни помыслов без причин их, ни причин этих без помыслов победить никак нельзя. Ибо когда отвергнем одно, что из этих отдельно, то немного спустя другим ввержены будем опять в обои. Кто из боязни потерпеть какое зло или поношение воюет с людьми, тот или здесь с излишком злостраждет, или в будущем веке без милости мучен будет. Желающий свергнуть с себя всякое бремя, должен в молитве все верить Богу, и, держа умно крепкое на него упование, сколько можно презирать заботы о чувственном. Когда дьявол видит, что человек без нужды слишком занимается телесным, тогда прежде похищает добычу ведения, расхищает ум, а потом, успев в этом, отсекает и упование на Бога как главу. Если когда достигнешь огражденного места чистой молитвы, не принимай в это время помышления о вещах, какое влагает враг, чтобы не потерять лучшего. Ибо лучше стрелами молитвы поражать его внизу, негде заключенного, чем беседовать с ним, когда он, предлагая нашему вниманию ничтожные вещи, ухищряется отвлечь нас от моления на него. Познание вещей полезно бывает человеку во время искушения и уныния, а во время молитвы оно обыкновенно вредит. Если ты получил жребий учить о Господе, а тебя не слушают, то мысленно о сем скорби, а явно не возмущайся тем. Такой ради скорби не будешь осужден наряду с тем, кто не внимает тебе. За возмущение же явное все тем же искушаем будешь». Во время беседы не скрывай того, что нужно и полезно для присутствующих. Только приятное излагай прямой речью, а жестокое, строгое, загадочное. Того, кто не состоит в подчинении тебе, не обличай в проступке, в лице, ибо это дело более власти, чем совета. Что говорится вообще многим, то бывает всем полезно, каждому же свое указывает при этом совесть. Говорящий право должен и сам благодарить Бога, как от Бога приемлющий то, что следует говорить. Ибо истина есть дело не говорящего, но действующего в нем или на него Бога. Которые не дали обета подчинения тебе, с теми не вступай впрю, когда они противятся истине, чтобы вместо назидания не вышла одна вражда по Писанию. Кто спускает послушнику, когда он противоречит, где не следует, тот обольщает его в этом деле и располагает вообще не бречь об обетах послушания. Кто со страхом Божиим вразумляет и наставляет согрешающего, тот приобретает себе противоположную проступку добродетели. А злопамятный и недоброжелатель, прицающий, впадает по закону духовному в одинаковую с ним страсть. Хорошо обучающий закону боится законодателя, и, боясь его, уклоняется от всякого зла. Не будь двоязычен, то есть иначе на словах, а иначе на совести расположен, ибо такого Писание ставит под клятву. Иной говорит истину, и бывает зато ненавидим безумными, иной лицемерит, и бывает зато любим. Однако ж ни одно из этих воздаяний не бывает продолжительно. В свое время Господь воздаст каждому должное. Желающий избавиться от будущих горестей должен охотно переносить настоящее. Ибо таким образом, мысленно изменяя одно на другое, он через малые скорби избежит великих мучений. Удержи слово от самохвальства и помысл от самомнения, чтобы не было тебе зато попущено сделать противное, ибо доброе не одним человеком совершается, но помощью всевидящего Бога. Всевидящий Бог как за дела распределяет нам достойные участи, так и за помыслы и произвольные намерения. Невольные помыслы рождаются от предшествовавшего греха, а произвольные – от самовластной воли. Почему вторые бывают причиной первых? Злые мысли, которые не по сердцу, сопровождают печаль, почему они скоро и исчезают, а которые по сердцу сопровождают радость, почему и трудно от них отбиться. Самоугодник печалится от укоров и лишений, а боголюбец – от похвал и многодовольства. Не знающий судов Божиих идет умом внутренно по пути, у которого с обоих сторон стремнины, и от всякого ветра удобно бывает низвергаем. Когда хвалят его, он чванится, когда порицают, раздражается, когда пиршествует в довольстве, похотничает, когда испытывает скудость, плачет, когда знает, что показничает, когда не знает, держит вид знающего, когда богат кичится, когда беден лицемерствует, когда насыщается, бывает дерзок, когда постится, тщеславничает, с обижающими его вступает в прю и на извиняющих смотрит, как на неразумных. Пока кто благодатью Христовой не стяжет ведение истинной страха Божия, дотоле он не только от страстей, но и от внешних случайностей жестокие получает раны. Когда хочешь разрешить какое недоуменное, запутанное дело, то ищи относительно его того, что Богу приятно, и, конечно, найдешь ему полезное разрешение. Каким делам благоволит Бог, тем и вся тварь содействует, а от которых он отвращается, тем и вся тварь противится. Кто противится сумрачным случайностям, тот сам того не зная противоборствует Божию повелению, а кто принимает их истинным ведением, тот по Писанию терпит Господа. Когда найдет искушение, не ищи, от чего и для чего оно нашло, но о том позаботься, чтоб благодарно, бесскорбно и незлопамятно перенесть его. Чужое ж зло не прибавляет нам греха, если мы не восприимем, не привьем, не присвоим его худыми помышлениями. Если нет человека, который бы без искушений благоугождал Богу, то должно благодарить Бога за всякий скорбный случай. Если бы Петр не оставил ночной ловитвы, то не сподобился бы и дневной. Если бы Павел не ослеп чувственно, то не прозрел бы и умственно. Если бы и Стефан не был оклеветан, как хулитель, то не отверзлись бы ему небеса, и он не узрел бы Бога. Как делание по Богу называется добродетелью, так и нечаянная скорбь именуется искушением. Бог искушал Авраама, то есть к его же пользе посылал ему скорби, не для того, чтобы узнать, каков он, ибо знающий все прежде бытия знал его, но чтоб дать ему повод к совершенной вере, к познанию ее и утверждению в ней. Всякая скорбь обличает настроение нашей воли, направо склоняется она или налево. Случайная скорбь потому и называется искушением, что подвергшийся онной подвергает испытанию сокровенных его расположений. Страх Божий понуждает нас бороться с грехом, и когда боремся, благодать Божия истребляет их. Мудрость состоит не в том только, чтобы знать истину в естественной последовательности, но и в том, чтобы от обижающих нас переносить зло, как свое собственное, как заслуженное. Опыт показал, что которые оставались с одним первым знанием, те возносились гордостью, а которые достигали второго, те стяжевали смиренно-мудрее. Если хочешь, чтоб тебе не стужали злые помыслы, имей душевное уничижение и телесную скорбь. И это не отчасти, но во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. Кто произвольно проучивает себя прискорбностями, того не будут одолевать непроизвольные помыслы. Кто же не берет на себя первых, тот и нехотя пленяем бывает вторыми. Когда вследствие обиды раздражится утроба твоя и сердце твое, не печалься, что смотрительно пришло в движение, лежавшее внутри прежде, но, радуясь, не злагай возникшие внутри помыслы, зная, что вместе с тем, как они истребляемы, бывают при первом прирожении, истребляется обычно и зло, лежащее под ними, и их приводящее в движение. А если помыслам позволяют коснеть и часто появляться, то и зло обычно получает приращение. Без сокрушения сердца невозможно совершенно избавиться от зла. Сердце же сокрушается от тройственного воздержания, именно от сна, пищи и телесного покоя. Ибо довольство в них питает самоугодие, удовлетворенное. Размножая злые помыслы, влагает нехотение молиться и исправлять надлежащее послушание. Получив жребий управлять братьей, храни чин свой и не умалчивай о должном, сказать или приказать, по причине противоречия некоторых. В чем послушают тебя, зато получишь награду, по причине добродетели их. В чем же не послушает, прости им, и зато получишь равное воздаяние от Бога. Кто сказал «отпустите» и отпустится вам. Текущие события жизни походят на ярмарку. Кто умеет торговать, получает прибыль, а кто не умеет, несет убыток. Кто с первого слова не послушает себя, не принуждает того прением. Но лучше на свою привлеки в сторону ту прибыль, которую тот отверг. Ибо незлобие выгоднее для тебя, нежели исправность того. Когда поврежденность одного, который повредил себе непослушанием или другим чем, распространяется на многих, тогда не следует долго терпеливничать, не своей искать пользы, но многих да спасутся. Ибо общая добродетель полезнее частной. Если кто впадет в какой-либо грех и не воскорбит о том в меру преступления, то легко опять впадет в ту же сеть вражию. как львица, не подступает дружески к теленку, так бесстыдство не принимает печали яже побозе. Как с волком не сходится овца для деторождения, так сытостью болезнование сердечное для зачатия добродетелей. Никто не может возыметь болезнование и печали по Боге, если не возлюбит прежде причины их. Страх Божий и обличение принимают к себе в содружество печаль. Воздержание же и бдение сговариваются с болезнованием. Кто не вразумляется заповедями и внушениями Писания, того надо подгонять конским бичом и остном ослинным. Если же он и это отвергнет, то браздами и уздою челюсти его востягнеши. Кто малыми искушениями легко побеждается, тот большими поневоле порабощен бывает. А кто малые презирает, тот о Господе воспротивится и большим. Не берись обличениями врачевать того, кто хвалится добродетелями, ибо один и тот же не может быть и любителем показности, и любителем истины. Всякое слово Христово являет милость, правду и мудрость Божию, и силу их через слух влагает в души тех, которые охотно слушают Его. Посему немилостивые и неправедные, неохотно Его слушавшие, не только не могли познать премудрость Божию, но учащего оной распяли. Так-то и нам надобно смотреть, охотно ли Его слушаем. Ибо Он сказал: «Любя имя заповеди Моя соблюдет, и возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему Сам». Видишь ли, как Он в заповедях сокрыл явление Свое? Всех же заповедей объемнейшая есть любовь к Богу и ближнему, которая рождается по отрешении от всего вещественного в безмолвии помыслов. Зная сие, Господь заповедует нам, говоря: «Не пицитеся о утрии». Так и следует, ибо не отрешившийся от вещественного и от заботы о нем, как избавиться от порочных помыслов? Помыслами же объятый, как увидит сокрытый под ними существенный, коренный грех, который есть тьма и мгла души, и от которого получают начало все порочные помышления и желания, когда дьявол, искушая посредством прирожения, не насилующего, указывает на грех, а человек тщеславием и самоугодием, побуждаемый, сочетовается с ним. Пусть же по рассуждению он не решился на него, но движением его усладился и сосложился с ним. Если же не познает он сего главного греха, когда и как, возмолившись о нем, очистится от него, а не очистившись, как найдет место чистого естества? Этого же не нашедши, как увидит внутренний дом Христов? Если мы дом Божий по слову пророческому, евангельскому и апостольскому. Итак, надлежит вышепоказанным порядком озаботиться найти сей дом и, пребывая в молитве, толкать в двери, дабы или здесь, или во время исхода отверзь их нам Владыка и не сказал: «Если вознеродим, не вем вас, откуда есть вы». Надлежит же нам не только просить и получить, но и сохранить данное нам, ибо некоторые после получения потеряли. Простое знание вышесказанных предметов, или даже и опытность, какую случайную относительно их, может быть, имеют и поздно начавшие учиться, и юные, но постоянное с терпением делание сего едва имеют старцы, благоговейные и многоопытные, часто по невниманию его терявшие и потом опять произвольными трудами взыскивавшие и обретавшие. Не пристанем же делать то же и мы, пока не приобретем онного делания, так, чтобы оно прибыло в нас неотъемлемо. Такие из многих немногие узнали мы оправдание духовного закона, коим непрестанно поучаться и кое творить, и великий псалмопевец внушает тем: которые часто поют в Господе Иисусе, коему подобает слава и держава и поклонение ныне и во веки. Аминь.